Корчаков перебил только два раза. Сначала спросил: «Это какой же граф Зуров? Не Александра Платоновича сын?» А во второй раз: «Так значит, Маклафлин с Ганецким хорошо знаком, если называл по имени-отчеству». Государь же раздраженно ударил ладонью по столу, когда Варя объясняла про информаторов, которыми обзавелись в плевне многие из журналистов. «Ты мне еще не объяснил, Мизинов, как вышло, что осман всю армию для прорыва в кулак стянул, а твои лазутчики вовремя не донесли?» Шеф жандармов заволновался, готовясь оправдываться, но Александр махнул рукой. «Потом». «Продолжай, Суворова». «Продолжай? Каково? В первом классе и то на «вы» называли». Варя демонстративно выдержала паузу, но все-таки довела рассказ до конца. «По-моему, картина ясная», — сказал царь, взглянув на Корчакова. «Пускай Шувалов готовит ноту». «А я не убежден», — ответил канцлер. «Послушаем выводы почтеннейшего Лаврентия Аркадьевича». Тщетно Варя селилась понять, из-за чего у императора и его главного дипломатического советника возникли разногласия. Ясность внес Мизинов. Он достал из-за обшлага несколько листков и, откашлявшись, заговорил, очень похожий на зубрилу отличника. «Если позволите, я от частного к общему. Итак, прежде всего должен повиниться. Все время, пока армия осаждала плевну, против нас действовал хитрый, жестокий враг, которого моя служба не сумела вовремя выявить. Именно из-за козни этого тщательно законспирированного врага мы потеряли столько времени и людей, а 30 ноября чуть и вовсе не лишились плодов всех наших многомесячных усилий». При этих словах император осенил себя крестным знамением. «Уберег Господь Россию!» «После третьего штурма мы, а точнее я, ибо выводы были мои, совершили серьезную ошибку. Сочли за главного турецкого агента жандармского подполковника Казанзаки и тем самым предоставили истинному виновнику полную свободу действий. Ныне не вызывает сомнений, что нам с самого начала вредил британский подданный Маклафлин. Это, несомненно, агент высшего класса, незаурядный актер, готовившийся к своей миссии долго и обстоятельно». «Как этот субъект вообще попал в действующую армию?» — недовольно спросил государь. «У вас что, давали корреспондентам визу безо всякой проверки?» «Разумеется, проверка была, и предтщательно», — развел руками шеф жандармов. «На каждого из иностранных журналистов запрашивали в редакциях список публикаций, согласовывали с нашими посольствами. Каждый из корреспондентов — человек известный, с именем, в враждебности к России не замечен, а уж Маклафлин особенно. Я ж говорю, очень обстоятельный господин. Он сумел завязать дружеские отношения со многими русскими генералами и офицерами еще во время среднеазиатской кампании. А прошлогодние репортажи о турецких зверствах в Болгарии составили Маклафлину репутацию друга славян и искреннего приверженца России. Между тем, все это время он наверняка действовал по тайной инструкции своего правительства, которое, как известно, относится к нашей восточной политике с неприкрытой враждебностью. До поры до времени Маклафлин ограничивался чисто шпионской деятельностью. Он, конечно же, передавал в плевну сведения о нашей армии, для чего сполна воспользовался свободой, которая была опрометчиво предоставлена иностранным журналистам. Однако, когда в ходе третьего штурма судьба плевны и всей войны повисла на волоске, Маклафлин перешел к прямой диверсии. Уверен, что действовал он не на свой страх и риск, а имел на сей счет инструкции от начальства. Теперь восстановим события 30 августа. Генерал Соболев, действуя по собственной инициативе, прорвал турецкую оборону и вышел на южную окраину плевны. Это и понятно, ведь предупрежденный своим агентом о плане нашего наступления, осман стянул все силы в центр. Удар Соболева застал его врасплох. Но и наше командование вовремя об успехе не узнало, а Соболев имел недостаточно сил, чтобы двигаться дальше. В 6 часов утра через турецкие заслоны прорывается граф Зуров, адъютант Соболева. Проезжая мимо журналистов, которые ему хорошо знакомы, он кричит об успехе своего отряда. Что происходит дальше? Все корреспонденты бросаются в тыл, чтобы поскорее сообщить по телеграфу о том, что русская армия побеждает. Все, но только не Маклафлин. Суворов встречает его примерно полчаса спустя, одного забрызганного грязью и почему-то выезжающего из зарослей. Безусловно, у журналиста было и время, и возможность догнать гонца и убить его, а заодно и подполковника Казанзаки, на свою беду увязавшегося за Зуровым. Ведь оба они хорошо знали Маклафлина, и вероломства от него ожидать никак не могли. Ну, а инсценировать самоубийство подполковника было несложно. Оттащил тело в кусты, пальнул два раза в воздух из жандармового револьвера и довольно. «Вот я на эту удочку и попался», —